Рафаэль – папа Юлии II. Итак, на картине Рафаэля изображен один из самых влиятельных понтификов – папа римский Юлий II. В миру Джулиано делла Ровера, ярый противник семейства Борджиа, много сделавший не только для превращения папской области в централизованное государство, но и для становления Рима. Он перенес туда центр Возрождения из Флоренции, собрав гениальных живописцев и скульпторов в одном месте. Как утверждают историки, несмотря на множество недостатков, у Юлия было такое достоинство, в котором ему нельзя было отказать — способность разглядеть талант в человеке. Это легко можно проверить, посетив Сикстинскую капеллу. Роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, созданный в 1508-12 годах и считающийся одним из признанных шедевров Возрождения. Микеланджело, называвший себя скульптором, а не живописцем, в рекордные сроки выполнил заказ папы в технике фрески. Кстати, когда Микеланджело познакомился с Юлием II, тому исполнилось уже 62 года, и перед художником предстал властный деспотичный понтифик, которого даже дразнили соответствующим образом — папа-солдат или даже Юлий Цезарь. Но здесь интересно другое. Юлий II был далеко не первым папой, у кого были дети до момента их избрания. Точно известно об одной его дочери, которую он очень выгодно выдал замуж за одного из самых влиятельных вельмож, хотя в некоторых источниках упоминается о трех дочерях. Имеются указания и на то, что за понтификом водились и иные грехи. В 1517 году появилось анонимное сочинение под названием «Юлий, отлученный от небес». Только в 2013 году исследователи признали, что автором этого анонимного сочинения был все-таки Эразм Роттердамский. Диалог начинается с того, что пьяный папа Юлий II пытается открыть небесные врата ключом к своему секретному сундуку с деньгами. Его сопровождает его гений, его ангел-хранитель. Позади него солдаты, которые погибли в его военных кампаниях, которые, как он обещал, попадут на небеса, независимо от их поступков. Петр отказывает ему в проходе, даже когда Юлий угрожает ему. Затем Юлий подробно объясняет все свои поступки и оправдывает свои грехи от симонии до педерастии. Ведь нареченный папой на земле имеет право оправдать любой грех. Апостол Петр упоминает и секс с мальчиками, а Юлий ему отвечает, что зато при нем церковь превратилась во влиятельную государственную структуру. Петр с отвращением отворачивается. Диалог заканчивается тем, что Юлий планирует собрать армию, чтобы создать свой рай и захватить небеса. Так вот, про грехи и язвы. Как и его дядя Сикст IV, Юлий, скорее всего, был бисексуалом. Слухи о его влечении к мужчинам распространялись на протяжении всего его понтификата. Он обвинялся в частом посещении проституток мужчин в Риме, а в исторических свитках также упоминалось о минутах слабости к своим соратникам по Ватикану, что сделало его объектом насмешек. Например, папа привез губернатора Болоньи в Рим, и в присутствии губернатора был мягкотел и сговорчив, что трактовалось общественностью как роман или, по крайней мере, влечение к этому человеку. После убийства одного из ближайших товарищей, кардинала Алидози, Юлий ужасно скорбел. Он забаррикадировался в своих покоях и отказывался от еды. Через несколько недель он все же вышел из покоев и отправился из Равенны в Римени в закрытом экипаже. И прохожие слышали стенания, доносившиеся из недр папской кареты. После знаменитой ссоры с Юлием король Франции Людовик XII созвал Пятый Латеранский собор. Совет действительно собрал религиозных чиновников, намеревающихся свергнуть Юлия, Они опозорили Юлия как содомита, заявив, что язвы сифилиса покрывают кожу папы. Это первое историческое конкретное обвинение, похожее на правду. Фаллопий, итальянский врач и анатом, лечивший многих последователей Юлия II, в своих трудах упоминал про множественные язвы сифилитической природы на теле понтифика. Например, в 1508 году, в Страстную пятницу, папа отказался предоставить свои оголенные стопы для поцелуев всем страждущим, чего требовал обычай. Ноги были покрыты сифилитическими язвами. Собственно, кисти рук тоже имели изъязвления. Поэтому, как может догадаться пытливый зритель, Рафаэль писал их с другого натурщика. Как известно, сифилис — это заболевание, которое наиболее часто встречается в истории искусств, так как наряду с гонореей является самой древней венерической болезнью. А вот распознать сифилис на картинах сложно, потому что трудно точно определить, как выглядит сифилис. У него так много всевозможных симптомов и проявлений, что его называют великим подражателем или великим имитатором. Можно даже заразиться сифилисом и иметь слабо выраженные симптомы или вообще не иметь их. По временным характеристикам изменения на лице понтифика на портрете вполне могут быть гумами. Гума или камедь, или элемент третичного позднего сифилиса получил свое название из-за сходства выделения из него с гумиарабиком. Гума представляет из себя мягкую, но плотную опухоль, образующуюся в третичном периоде сифилиса. Ее же иногда называют поздним сифилидом. Она необратимо разрушает ткани с образованием грубых рубцов. Портрет папы Юлия II написан Рафаэлем в 1511-12 годах, то есть за год до смерти папы Римского. Портрет был необычен для своего времени и оказал большое влияние на папскую портретную живопись. После написания картину вешали на столбах церкви Санта Мария дель Пополо по праздникам и высоким святым дням. Джорджо Вазари, писавший много лет спустя, после смерти Юлия, сказал, что он был настолько реалистичен и правдив, что пугал всех, кто его видел, как будто это был сам живой человек. Картина существует во многих версиях и копиях, и в течение многих лет версия, которая сейчас висит в галерее Уффици во Флоренции, считалась оригинальной или основной версией. Когда в 1824 году портрет Юлия II кисти Рафаэля вошел в Национальную галерею Лондона, он был признан более поздней версией. В 1969 году было выполнено исследование картины Национальной галереи с помощью рентгеновских лучей. Оно выявило многочисленные изменения, в том числе радикальную ревизию фона. Затем картина была очищена, были найдены подмалевки и перерисовка с эскиза, что подтвердило оригинальность именно этой версии. Рафаэль несколько раз менял цвет фона и положение деталей, изобразив сначала геральдические символы семейства дель Равера, папскую тиару и скрещенные ключи. Но там не было язв, хотя бугры на лице прорисованы намного отчетливее, чем на втором варианте в Уффици. Возможно, его об этом попросили. Итак, как же умирал понтифик? Во время бдения Пятидесятницы в мае 1512 года папа Юлий, понимая, что он серьезно болен и что его здоровье ухудшается, несмотря на заверения некоторых кардиналов о том, как хорошо он выглядел, сказал: «Они льстят мне. Я знаю лучше, моя сила уменьшается со дня на день, и я не могу жить намного дольше». 24 июня утром в Париже он был найден лихорадящим с помутнением сознания. С этого момента и до 6 января он был прикован к постели и большую часть времени находился с высокой температурой, хотя в моменты просветлений успевал давать очередные распоряжения. С января стало ясно, что улучшения не будет. Состояние папы прогрессивно ухудшалось, и он умер в ночь с 20 на 21 февраля 1513 года. Несмотря на то, что гробница Юлия Микеланджело находится в Сен-Пьетро-ин-Винколе в Риме, Юлий фактически похоронен в Ватикане. Его останки лежали рядом с его дядей, папой Сикстом IV. Они позже были осквернены во время римских беспорядков в 1527 году. Будем надеяться, что множественные, активно работающие подразделения палеопатологии Италии когда-нибудь получат разрешение на изучение останков папы, чтобы пролить свет на эту захватывающую историю. Как вы понимаете, надежда довольно иллюзорна.